Глава 9. Человек стоял в будке городского телефона-автомата и набирал выписанные на лист бумаги номера. «Вы давали объявление насчет сдачи квартиры?» «Да, давали». «Значит, я тот, кто вам нужен?» «Но мы уже сдали квартиру». «Значит, я не тот, кто вам нужен». «Новый номер?» «Я по объявлению насчет сдачи квартиры». «Сдана». «Еще один номер. У вас квартиру можно снять?» «Да, можно». «А у вас комнаты как расположены?» «В каком смысле?» «В смысле, куда окна выходят?» «Во двор и на улицу». «На две стороны?» «Ну да, получается, на две». «Очень хорошо, что на две. Что можно попасть во двор, а можно на улицу». «А не все ли равно, куда окна выходят?» «Мне нет. Я люблю, когда день, чтобы солнце было, а когда утро — сумрак, чтобы в разных комнатах по-разному. В одной прохладно, а в другой светло». «Ах, вот оно в чем дело. Тогда у меня хорошо. Как вам надо? Одна сторона северная, другая южная». «Беру». «Вам на какой срок?» «Пока на полгода. Можно?» «Да можно хоть на год». «Сколько просите?» $50. «Дорого берешь, хозяин». «Ну, это дело добровольное. Хочешь — бери, не хочешь — не бери». «Хочу. И, наверное, даже возьму». «Деньги за 3 месяца вперед». «За 3 много». «Ну, не хочешь». Конечно, можно было и не торговаться за каких-то 3 месяца, но нужно было торговаться, потому что принято было торговаться. «Сбрось 2 месяца». «Не могу, мне деньги нужны». «Ну, хоть месяц». «Не могу». «Если сбросишь месяц, я сегодня деньги отдам». «Сегодня?» «Ну да». «Ладно, черт с тобой. Приезжай через 2 часа по адресу. Я ключи привезу. А ты деньги. Деньги не забудь». «Есть квартира». Человек вновь набрал номер. «Я к вам по поводу сдачи квартиры». «Куда выходит?» «В 2 стороны». «Сколько-сколько?» «Сбросить бы надо. Ну, хоть полтинник». «Ладно, согласен». «Нет, через 2 часа не могу. Могу через 3. «Ну вот и договорились. Я вам деньги, вы мне ключи». «Есть вторая квартира». «Вы объявление по сдаче жилплощади давали?» «Сбросьте чуток». «Нет, через 3 не могу. Давайте через 4. Раньше я буду занят». «Ну вот и третья квартира есть». «Все, хватит. 3 квартир пока хватит». Через 2 часа человек осматривал предложенное первым хозяином жилье. «Там кухня, там ванная и туалет». «Совмещенные?» «Да, совмещенные, но за такие деньги». «Балкон есть?» «Есть». «Застекленный?» «Нет, не застекленный, но за такие деньги». Обошли квартиру. «Ну что, устраивает?» «Ну, как сказать, в принципе, вот только двери и окна». «А что окна?» «Решетки на окнах. Не люблю я решетки. Сидишь, как попугай в клетке. Я, пожалуй, сниму одну в той комнате». «Как так снимете?» «Да аккуратно. Поставлю на балконе, а когда буду съезжать, верну на место». «А если не вернете?» «Нет, я так не согласен. Установка решеток денег стоит, больших». «Нет, не согласен». «Да? Тогда давай так. Давайте я вам залоговую сумму оставлю за решетки». $50. «Что-то у вас все $50. «Ну, если вы не согласны...» «Ладно, 50. И вот еще дверь». «Что дверь?» «Да слабая дверь. Ногой выбить можно. Ну, знаете, давайте так. Я ее пока поставлю за свой счет. И замок тоже. А потом мы сочтемся. Точно? Потом? Ну да, потом. Тогда ставьте, я не возражаю. В принципе, ничего, квартира, если убрать решетки и поставить железную дверь. Если поставить железную дверь, эту квартиру можно использовать как убежище. Мне ваш паспорт нужен. Зачем? На всякий случай. А то вы наговорите тут по телефону и ищи вас потом, а за паспортом вы сами придете. Нет у меня паспорта. Как так нет? Ну, то есть здесь нет. Вообще-то, конечно, есть. Где есть? Ну, дома. Тут, понимаете, какая история получилась. Из дома я ушел. Жена у меня, стерва первостатейная, достала своими капризами. Хотел я на развод подать, да она, зараза, паспорт спрятала. Вот теперь приходится квартиры снимать. Деньги есть, а паспорта нет. Но ничего, я его добуду и принесу. Но... А пока предлагаю решить это дело полюбовно. Сколько я там наговорить могу? Ну, много можете. $100 можете. 100? Или даже 150. Ладно, согласен, 100. Я вам эти доллары в залог оставлю, на случай, если... Согласны? Согласен. Тогда вам деньги, мне ключ. Как только хозяин ушел, жилец поднял трубку телефона. Вы двери на заказ делаете? Делаем. Какой толщины? Обыкновенный, 3-4 миллиметра. А толще можете? Наверное, но это будет дороже стоить. Тогда примите заказ. Скажите ваш адрес. Какой толщины дверь желаете? 15 миллиметров. Сколько? 15 миллиметров. 1.5 сантиметра. Но это же... Ее же если ставить... Все расходы я оплачу. Завтра. Во второй половине дня. Ну, если оплатите... Ну, вот и дверь есть, способная выдержать удар автоматной пули. Есть три выхода и есть дверь. Жилец снова поднял трубку. Это вы продаете дом на окраине города? Мы продаем. А сдать на длительный срок его не согласитесь? Нет, сдать не согласимся. А если за ту же сумму, что продажа? За ту же? Ну, если за ту же сумму, тогда завтра, сразу после обеда. В съемной квартире новый жилец задержался не более чем на 3 часа. Подскажите, пожалуйста, где здесь у вас ближайшая авиационная касса? Совсем рядом, прямо и налево. Спасибо. Кассы действительно были рядом. Куда у вас будет ближайший рейс? Красноярск. А когда отлет? Через 2 часа 40 минут. Спасибо. Человеку из автомата было все равно, куда лететь, лишь бы быстрее. Билет до Красноярска на сегодня, пожалуйста. Протянул свой паспорт. На имя Астахова Анатолия Александровича. Получил билет. Приехав в аэропорт, вновь подошел к кассе. «Мне нужен билет из Красноярска на сегодня». Подал другой свой паспорт на имя Мартынова Ильи Григорьевича с 2 его вклеенными за 2 часа пребывания в съемной квартире фотографиями. «Спасибо». В Красноярск Астахов Мартынов прибыл с целью знакомства с городскими достопримечательностями, сберкассами, пунктами обмена валюты, ювелирными и мебельными магазинами. Не со всеми, только с теми, которые можно было обойти до отлета. «Извините», — извинялся он в дверях, ведущих в зал в кассовых операций или мебельный салон. «Я вас задел, так неловко получилось». «Да ладно, ничего, бывает», — отмахивались потревоженные граждане. Или орали. «Смотреть надо, куда прешь, черт безглазый». Те, которые орали, приносили прибыли больше. Один, назвавший неловкого прохожего козлом, принес $6000 единовременно. Ну и ладно, что назвал. Вечером гражданин Мартынов убыл из Красноярска в город, из которого 6 часов назад прилетел гражданин Астахов. В аэропорту он взял такси и назвал адрес. Не тот, куда собирался ехать, совсем другой, в другом конце города. «Останови, здесь мне близко». Перешел на другую сторону дороги и поднял руку. В новой машине назвал новый адрес, но опять не свой. Опять другой, расположенный в 2 десятках кварталов от того, что требовался. В такси и в машине Мартынов вел себя так, как должен был вести Мартынов. По-небратски. Громко рассказывал анекдоты и сам над ними хохотал. Тыкал водителю, крыл по маме сунувшихся под колеса пешеходов, потому что, по легенде, был рубахой парнем с высшим ПТУшным образованием. «Ну, значит, этого крутого обгоняет такая машинка маленькая, красненькая, без верха. Этот крутой говорит: ну, блин, клевая у тебя тачка и ездит шустро. Мой 600-й как Запорожец сделала. Где колеса брал, братан?» А тот отвечает: «Я не брал, я с американских горок еду. Ха-ха-ха-ха». Пассажир сгибался от хохота, мотал головой, вертелся на сиденье, колотил ладонью по спине и плечам водителя. Нет, слежки не было. Машины не повторялись и дольше минуты на хвосте не висели. «Тормозни! Здесь, вон у того столба!» — попросил Мартынов. «Ну, значит, он вернулся, а она ему говорит». По улице Мартынов шел так, как должен был идти Мартынов, в распахнутом пиджаке посреди тротуара, пиная случайные банки. И в подъезд заходил, как Мартынов, и поднимался, как Мартынов. А вот дверь открывал уже не как Мартынов, уже как резидент, потому что рубаха парень при мудрости контрслежки знать не может. Полуминутный поиск ключей в карманах. Ну, куда они, черт возьми, делись? А на самом деле быстрый осмотр двери, стены и пола. Все секретки на месте. Наклеенные между дверью и косяком волоски, сор перед дверью, который, если бы дверь открывали, должен был сдвинуться. Крошка мела в замочной скважине. Нет, все нормально. Чужие в квартиру не проникали. По крайней мере, через дверь. Затем осмотр квартиры, вещей. Все в порядке. Потом ревизор минут 10 сидел на диване. Просто сидел, ничего не делая и ни о чем не думая. Отдыхая от опостылевших ему Астахова и Мартынова. Потом прошел на кухню, вскипятил чайник и долго пил чай из грязной, обколотой по краям хозяйской кружки, закусывая купленным в аэропорту позапрошлогодним печеньем. Надо завтра купить посуду, что-нибудь из мебели и хоть каких-нибудь продуктов, нормальных продуктов, а то так можно до язвы докатиться. Первый этап мероприятий, обеспечивающих натурализацию в городе Н, был завершен. Ревизор имел паспорта, имел 3 съемные двухкомнатные квартиры с окнами на 2 стороны и бронированными дверьми. Имел дом на окраине города, открытый огородом на все 4 стороны, и имел вполне приличный запас денежных средств. Жизнь в этом городе он себе обеспечил, очень приличную, если продуктов прикупить, жизнь. Но только жить ему в этом городе не придется. Придется работать.